Усыпив до некоторой степени свои опасения заключительной строфой военной песни, капитан последовал за своим проводником в кардигардию замка, где толпились вооруженные горцы. Его предупредили, что он должен оставаться здесь, пока о его прибытии не будет доложено маркизу. Чтобы придать своему сообщению больше веса, отважный капитан передал начальнику конвоя пакет от сэра Дункана Кэмпбелла, пытаясь как можно лучше разъяснить ему знаками, что пакет должен быть вручен маркизу в собственные руки. Тот кивнул головой и удалился. Капитан провел около получаса в кардегардии, где он вынужден был либо с презрением отворачиваться, либо дерзко отвечать на пытливые и вместе с тем враждебные взгляды вооруженных гэлов, у которых его внешность и воинские доспехи вызывали любопытство, так же, как его личность и происхождение, явную ненависть. Все это капитан переносил с чисто военным хладнокровием, пока по истечении указанного выше срока не появился человек, одетый в черное бархатное платье с золотой цепью на шее, наподобие современного эдинбургского судьи. Но это был всего-навсего дворецкий маркиза. Войдя в комнату, он почтительно и торжественно пригласил капитана последовать за ним, чтобы предстать перед его господином. В покоях, через которые им пришлось проходить, толпились слуги и гости разного чина и звания, вероятно, приглашенные умышленно, дабы ослепить посланника Монтроза и дать ему почувствовать, сколь велико могущество и великолепие дома Аргайлов по сравнению с соперничающим с ним домом Монтрозов. В одном из залов было полно лакеев в коричнево-желтых ливреях, то были цвета дома Аргайлов. Выстроившись шпалерами, они безмолвно глазели на проходившего мимо них капитана Дальгетти. В другом зале собрались знатные горцы и представители младших ветвей кланов. Они развлекались игрой в шахматы, в трик-трак и другие игры, едва отрываясь, чтобы бросить любопытный взгляд на незнакомца. Третий зал был полон дворян из предгорья и военных, состоявших, по-видимому, при особе маркиза. И, наконец, в четвертом аудиенц-зале находился сам маркиз, окруженный почетной стражей, свидетельствовавшей о его высоком звании. Этот зал, двойные двери которого распахнулись, чтобы пропустить капитана Дальгетти, представлял собой длинную галерею со сводчатым потолком над открытыми стропилами, балки которых были богато украшены резьбой и позолотой. Стены были увешаны гобеленами и фамильными портретами. Галерею освещали стрельчатые готические окна с массивным переплетом в виде колонок и с цветными стеклами, пропускавшими тусклый свет сквозь нарисованные кабаньи головы, галеры, палицы и мечи, являвшие собой геральдические знаки могущественного дома Аргайлов и эмблемы почетных наследственных должностей Верховного судьи Шотландии и камергера королевского двора, издревле занимаемых членами этого рода. В верхнем конце великолепной галереи стоял сам маркиз, окруженный пышной толпой северных и южных дворян, среди которых находилось 2-3 духовных лица, приглашенных, вероятно, для того, чтобы они могли воочию убедиться в приверженности его светлости к пресвитерианству. Сам маркиз был одет по моде того времени, неоднократно запечатленный на портретах Ван Дейка. Но одежда маркиза была строга и однотонна, и скорее богата, нежели нарядна. Его смуглое лицо, изборожденный морщинами лоб и потупленный взор, придавали ему вид человека, постоянно погруженного в размышления о важных государственных делах, и в силу этой привычки сохранявшего многозначительное и таинственное выражение, даже когда ему нечего было скрывать. Его косоглазие, которому он был обязан своим прозвищем, Джилл Спайгрумах, было менее заметно, когда он смотрел вниз, что и явилось, вероятно, одной из причин, почему он редко поднимал глаза. Он был высок ростом и очень худ, но держался с величавым достоинством, как это подобало его высокому положению.